Разбойный кот с самым независимым видом вышел из-за угла и направился к подвальному окну, не обращая на дядю Федю ни малейшего внимания. В зубах он держал крупную дохлую крысу. — Ах ты, паршивец! Ты еще ко мне будешь крыс таскать? — взревел дворник и, схватив метлу наперевес, бросился к коту, чтобы прогнать его с подведомственной территории. Наглый котяра презрительно распушил усы и перешел на легкий бег, чтобы успеть юркнуть в подвальное окно раньше, чем до него доберется медлительный дворник. — Да я ж тебя! — вопил дядя Федя, догоняя кота и угрожающе размахивая метлой. — От тебя одна антисанитария, другие коты крыс в доме изводят, а ты их сюда приносишь. Вот я тебя! Кот невозмутимо покосился на дворника, оценил разделяющее их расстояние, еще немного прибавил скорость. Казалось, еще чуть-чуть, и он нырнет в подвальное окошко. И тут наперерез ему метнулось что-то рыжевато-пушистое. Это Мата Хари, забыв о сложной актерской игре, позабыв о поставленной перед ней творческой задаче, забыв даже о своем неустроенном будущем, ринулась на своего извечного врага. Кот затормозил всеми четырьмя лапами, выпустил крысу и угрожающе зашипел. Крыса, мгновенно ожив, бросилась в кусты. Дворняжка, нисколько не испугавшись грозного шипения кота, продолжала нестись на него с самым решительным видом. Казалось, еще немного, и она разорвет кота на куски. Кот понял, что на этот раз имеет дело не с трусливой, изнеженной домашней собачонкой, которая трясется при одном виде грозно торчащих кошачьих усов и падает в обморок от шипения. Нет, его атаковала настоящая дочь улиц, яростная и бесстрашная. Конечно, он не испугался. Еще не хватало, чтобы он испугался какой-то шавки. Но просто этот кот был реалист. И он здраво рассудил, что драка с этой собакой будет долгой и упорной. Она может отнять у него не меньше получаса. А у него были на сегодня назначены важные и совершенно неотложные дела. В частности, романтическая встреча с одной симпатичной белой кошечкой из соседнего подъезда, которая уже давно добивалась его благосклонности. Кот напоследок издал злобный вопль, развернулся и стремглав понесся к спасительным кустам. Мата Хари какое-то время преследовала его, но потом тоже вспомнила о своих делах, остановилась и вернулась к дворнику, виляя хвостом с победным видом. Дядя Федя стоял перед подъездом, опираясь на метлу, и смотрел на приближающуюся собачку с явным уважением. — О! «Как ты шуганула его!» — проговорил он, когда дворняжка приблизилась и снова села на безопасном расстоянии от метлы. «Молодец! Хвалю! Попадаются иногда толковые собаки. Ну, я прям не знаю. Да ладно уж! Можешь немножко тут пожить у меня!» Мата Хари радостно тявкнула и завиляла хвостом, не сводя с дяди Феди преданного взора. Леня облегченно вздохнул, взял Пуи под мышку и двинулся к подъезду, делая вид, что только что подъехал. Возле двери стоял дворник. На лице его была некоторая растерянность. Видимо, он сам был удивлен собственным решением. У самых его ног сидела собачка, ее морда расплывалась от удовольствия. — Вот, приблудилась, — проговорил дядь Федя, заметив маркиза. — Да чё ж умная оказалась собака, это словами не описать. Кота одного прогнала так, что любо-дорого. — Ну что ж, — отозвался Лёня, избегая встречаться с дворником взглядом, — веселей вам будет. — Вот только не знаю, как её назвать, — проговорил дворник. — Жучкой или стрелкой? Шустрая такая. — А назовите ее Мата Хари, — предложил маркиз. — Красивое имя, иностранное. За спиной дворника Мата Хари переглядывалась с Пу и. Кажется, они уже успели договориться о следующем свидании. Еще по дороге, остановившись возле реликтовой телефонной будки, Леня набрал номер, который был указан в объявлении. Ему ответил неживой механический голос, что набранного им номера не существует. Леня не очень расстроился. Все было бы слишком просто. Значит, номер какой-то шифр. Теперь он, удобно устроившись за компьютером, занялся делом. Он запустил специальную программу для расшифровки кодов, и ей не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что код в объявлении означает координаты его клиента Волопасова Артемия Васильевича. Леня так примерно и думал. Тут больше ничего не выяснишь, нужно идти дальше. Леня выяснил по телефонной справочной, где находится редакция рекламной газеты, и решил поехать туда, чтобы сориентироваться на месте. Пуи на этот раз оставили дома. Да он не очень рвался на улицу, поскольку снова пошел дождь. В редакции газеты приветливая девушка сразу же сообщила ему, что платными объявлениями занимается у них Георгий Петрович Маргариткин, можно просто Гоша. За столом сидел молодой человек довольно растяпистой наружности и с надрывом разговаривал по телефону. «Мама, я настаиваю, чтобы ты немедленно прекратила такое безответственное времяпрепровождение и сию секунду с ним порвала. Мама, я этого не вынесу». Он послушал немного, страдальчески морщась, но, как видно, ничего обнадеживающего ему не сказали, потому что Гоша схватился за сердце и прокричал: «Мама, когда я умру, ты вспомнишь, кто тебе был по-настоящему близким человеком, а кто просто легкомысленным приятелем, который сбивал тебя с пути истины и учил только плохому. Мама, ну скажи на милость, зачем тебе лететь в Сочи? Что ты там намерена делать? Какое мне дело до того, что делают там все люди? Меня интересует, что там собираешься делать ты». Тут его связки не выдержали, и Гоша от возмущения пустил петуха. Его телефонная собеседница воспользовалась перерывом и заговорила тоже на повышенных тонах. «Нет, вы слышали?» — обратился Гоша к Лене, отставив трубку. «Она, видите ли, уже большая и сама знает, чего хочет. От меня ей только нужно, чтобы я отвез их в аэропорт». «Их?» — спросил маркиз, улавливая самое главное. «Ну да, завела себе какого-то», — с досадой ответил Гоша. «Всякий стыд потеряла. Можете себе представить? Всем представляет его как своего любовника. Но если это так и есть...» «Вот именно! Она то же самое говорит», — вскричал Гоша. «Пыталась поселить его в нашей квартире, но я, разумеется, выставил его вон!» В это верилось с трудом. Гоша был хилый, тщедушный, нервный, встрепанный. Маловероятно, чтобы он смог выставить кого-то из дома. «Эти родители!» — сочувственно поддакнул маркиз. «Как я вас понимаю! Тяжело с ними!» «У вас тоже проблемы?» — вскинулся Гоша. «У кого их нет?» С чистой совестью наврал Леня, посчитав, что умершим родителям ничего уже не повредит. Маргариткин с опаской поднес трубку к уху. Там крикнули что-то напоследок и отключились. Гоша совсем скис и положил трубку на рычаг. «Сказала, что возьмет такси», — пригорюнился он. «Но она еще придет. Она еще вспомнит обо мне». «Конечно, придет», — мягко сказал маркиз. «Они всегда приходят, когда мы им нужны. Скажите, могу я подать объявление?» «Разумеется», — спохватился Гоша. Далее, искусно перемежая свои вопросы сочувственными вздохами и утешениями по поводу непослушной и легкомысленной мамы, маркиз сумел выяснить, что объявления в основном принимаются газетой по телефону, а оплата производится по безналичному расчету. Клиент просто перечисляет деньги со своего расчетного счета на счет газеты. Можно, конечно, заплатить и наличкой через кассу, но тогда нужно сюда приезжать, А так все гораздо проще.